не думая о холоде, не заботясь о все увеличивающемся расстоянии до Земли, не вспоминая об опасности для жизни этого проекта, который он твердо решил выполнить, он сосредоточился на том, чтобы ставить одну ногу над другой, поднимать одну руку на верхнюю перекладину, пока вторая цепляется за нижнюю, снова и снова двигаться в темпе, использовать все ресурсы. И вот он наверху. Ветер был такой сильный, что кран ощутимо раскачивался. Он посмотрел вниз, закрыл глаза. — Не смотри вниз! — прокричал приятель. — Не смотри пока вниз, Вегард! Смотри на меня! Веки прилипли к глазам. Он и хотел было смотреть, но не отваживался. Резко накатила слабость. — Ты делал это раньше! — услышал он голос приятеля, теперь гораздо ближе. — И это возможно, конечно, ты сам прекрасно знаешь! Рука схватила и сжала его предплечье. «Все точно так же, как летом», — сказал голос. «Единственная разница в погоде». «И в том, что это противозаконно», — подумал Вегард Крок и попробовал вернуться мыслями в прошлое. Классовая борьба оказалась тупиком. Он отдал этой газете слишком много лет жизни. Может быть, потому что ему, несмотря ни на что, разрешали там писать так, как он хотел. Классовая борьба не боялась иметь позицию. У газеты должна быть политическая позиция, и Вегарду Крогу разрешали неистовствовать столько, сколько ему заблагорассудится. Главное, как говорил редактор, чтобы агрессия была направлена в верное русло. Так как у классовой борьбы и у Вегарда Крога были по большей части одинаковые представления о норвежской культурной жизни, он получил со стороны редакции полную поддержку. Он печатал в газете свои язвительные, хорошо написанные рецензии, яростные аналитические статьи и грубые, оскорбительные комментарии. Он продолжал в таком духе несколько лет, пока не осмотрелся вокруг, довольно утомленно, и не осознал, что практически никто не читает классовую борьбу. На него никогда не подавали в суд. Когда его взяли на работу на канал ТВ-2, он решил, что теперь все пойдет как нельзя лучше. Около года он был культовой фигурой для молодых мужчин, беспрестанно обвиняющих все и вся во всех смертных грехах, знающих всю правду обо всем, включая то, как Норвегии нужно развиваться. Вегард Крок был одним из них, чуть постарше остальных, может быть, но совершенно точно одним из них. Сначала он стал известен как репортер в передаче «Молодежь мегаполиса». После, как хозяин четверговой темпераментной 10-минутной рубрики в программе «Абсолютное развлечение». Потом, после многих потенциальных судебных исков, которые благодаря добродушному и всегда готовому извиниться директору канала так никогда и не достигли зала суда, его сняли с эфира. ТВ-2 не был готов и дальше потворствовать тому, что невежды называли скоморошеством. Это вам не газета «Классовая борьба». И проблема, если вдуматься, не в Вегарде Кроге, а в том, что ТВ-2 — это насквозь коммерческий канал самого худшего американского толка. Наконец он решился посмотреть вниз. «Ты ее видишь?» — крикнул приятель. «На оранжевом круге!» Вегард Крок взглянул вниз. Ветер надул куртку, как воздушный шар, она превратилась в большой пузырь, мешавший ему смотреть. «Давай начинать!» — прошипел он. «Мы должны пролезть чуть дальше!» «По стреле крана!» — прокричал приятель и ослабил свою хватку. «Ты сможешь?» Наконец он добрался до места и попробовал расслабиться. Махнуть рукой на холод. Забыть о высоте. Зафиксировать взгляд на книги внизу, почти невидимом прямоугольнике,